Привет, меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете пятый эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас делает при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса онлайн-образования, где учат на практике и помогают получить востребованную профессию. Наш подкаст посвящен тому, как в гуманитарных науках работают большие данные, или Big Data, и как вообще в этой, казалось бы, неточной области знания можно что-нибудь считать. И сегодня у нас особенно неточная, далекая от математики и алгоритмов тема искусствоведения. И обсуждать мы его будем с научным руководителем лаборатории «Искусство и искусственный интеллект» Европейского университета в Санкт-Петербурге Олегом Лашмановым. Здравствуйте, Олег. Кажется, что из всех гуманитарных наук искусствоведение – это, наверное, самая какая-то субъективная и не поддающаяся регулированию область, в которой слова там вроде повторяемость, проверяемость, модели – это полностью не про нее. Вот как вообще можно что-то считать в изобразительном искусстве, и где здесь, да, какие-то большие данные, цифры и так далее? Ну, на самом деле, там много можно чего считать, и в основном мы, например, занимаемся тем, что можем исследовать какие-то закономерности. Давайте представим, что у вас есть художники какой-нибудь эпохи, которые пишут красками одними и теми же. Плюс-минус. Но случается так, что если вы будете смотреть на все картины, то обнаружится, что какого-то одного цвета меньше, а какого-то больше. Ну, например, там какого-то золотого сильно меньше, чем всех остальных. И здесь возникает всегда вопрос, это мне так кажется, потому что я посмотрел мало картин, или это действительно так, и есть какая-то тенденция, тренды, и есть объяснение. А как нам здесь может помочь компьютер или какие-то модели и так далее? Цвет легко очень детектировать. Мы всегда можем просто сделать снимок картины, ну, всех картин, которые нам хочется исследовать, и дальше просто смотреть на цвета. Здесь даже, в общем, не нужно никаких сильно крутых и классных моделей, тут достаточно будет просто цветовых фильтров, и, в общем, на этом все. Ну, то есть вы имеете в виду, что компьютер умеет смотреть картины, или он просто условно различает количество золотых пятен? Или он как-то прямо определяет, что вот там у нас есть 1000 нимбов эпохи, не знаю, Византийской империи, или как? Вопрос, как мы поставим эксперимент. С одной стороны, если мы говорим только про цвет, и нам интересен только цвет, то да, это просто цветовые пятна, и это, ну, в общем, легко и понятно. Если же мы хотим смотреть уже корреляцию между тем, где эти цветовые пятна, вот здесь уже выползает наружу, ну, какие-нибудь нейронные модели, которые уже будут детектировать или определять, что же это за персонаж изображен, и если есть с ним рядом вот это вот цветовое пятно, ну, их совмещать друг с другом. Да, но я имею в виду, что вот технологии как бы до этого дошли, в смысле, что человечество научило компьютер это делать, да? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Сейчас мы с вами разговариваем про задачи, которые именно связаны с виженом, то есть с тем, что мы обрабатываем изображение, компьютерное зрение. И да, компьютерное зрение сейчас умеет определять много разных объектов, их семантически выделять или детектировать. Ну, детектировать — это в смысле обвести рамочкой и сказать, вот тут там собачка, вот тут человек. И да, мы дополнительно к этому умеем их классифицировать. То есть мы можем, в принципе, научить алгоритм узнавать людей в лица. И эти алгоритмы работают очень здорово, там точность 98-99%, они умеют отличать близнецов друг от друга. И все здорово, но на портретах это не так хорошо работает, как хотелось бы. Ну да, то есть нельзя, например, посчитать, сколько изображений Иисуса Христа есть, да? Портреты не всегда должны быть похожи на того, кого изображают. Даже если опустить абстракции или авангардизм и вот все, что появилось там в 20 веке, то даже классические портреты 16, 17, 18 веков, они не всегда должны передавать то, как выглядел на самом деле человек. То есть можно замазывать шрамы, увеличивать носы, уменьшать носы, менять цвет глаз, форму глаз. В общем, все, что угодно, все, что захочет заказчик картины. И поэтому эти алгоритмы, которые классно работают на фотографиях, они начинают работать плохо на портретах. И это то, за что отвечает машинное обучение, а вот интерпретацию машинное обучение уже не отвечает, за это обычно люди отвечают, то есть сами исследователи. Вот когда к нам в лабораторию приходят люди с каким-то запросом, ну или мы к ним, то мы всегда строго делим вот эти две зоны ответственности, то есть что мы можем сделать и что мы не можем сделать, и что лежит на совести исследователя. Если интересно, вот могу про гравюры рассказать. Да, давайте, только я хочу сделать вот полшага назад, вот применительно к нашей теме использование технологий, больших данных, цифр, искусственного интеллекта. Вот какие задачи, в принципе, в искусствоведении можно с помощью этих методов решать, и какими, собственно, вы занимаетесь? Ну, тогда начну сначала. Чуть больше года назад появилась такая организация «Лаборатория искусства и искусственный интеллект» на базе Европейского университета, Эрмитажа и Яндекса. В общем-то, перед нами была, как перед лабораторией, поставлена такая задача найти те самые темы, где может соприкасаться вообще искусство и технологии. Понятное дело, что и до нас это уже делали, но мы захотели это, скажем так, кристаллизировать и сделать некий центр, некое место, в котором бы встречались вот эти два больших мира, если их можно разделять, не знаю, гуманитарный и технический, и найти точки соприкосновения. Это, собственно, центральная тема нашего подкаста, да. Можно их разделять или они давно уже соединены? Вот с этого мы и начали. Соответственно, ну как это узнать, да? Вот если ты технарь, вот я технарь, как узнать, что нужно этим искусствоведам? А искусствоведы знают, что им нужно, но они не знают, что могут мы. И, в общем, мы начали с того, что просто начали с людьми общаться. Постоянно приходить к ним, спрашивать: ребята, что вам нужно? Расскажите, как вы работаете, что вы делаете, какая у вас там повседневная рутина. И, с одной стороны, мы столкнулись с достаточно большим сопротивлением, потому что многие там искусствоведы, они не очень хорошо относятся к тому, что кто-то придет другой со стороны и начнет исследовать их коллекции. То, чем они занимаются. С одной стороны, это понятно, что мы вроде как отнимаем их хлеб, на самом деле точно нет. А с другой стороны, были энтузиасты, которые соглашались с нами сразу же работать, предоставлять нам данные, потому что без данных мы не можем. И вот с этими ребятами мы придумали, что сначала мы будем делать инструменты, которые помогут исследователям. То есть что-то, что упростит их жизнь. А скажите, вот вы когда говорите «у нас», вы имеете в виду только вашу лабораторию или вы работаете в каком-то, не знаю, диалоге, сотрудничестве, партнерстве с исследователями из других стран? Насколько это, короче говоря, распространенные глобальные методики в искусствоведении? На самом деле в других странах тоже есть похожие штуки, но вот так вот, что прямо институция, которая занимается только вот темой искусства и искусственного интеллекта, их очень мало. Ну, наверное, лаборатории 2-3. Но это не значит, что никто этим не занимается. У меня есть, например, коллега, который, в общем-то, занимается оптико-электронными приборами и системами, работает в Делфте, но к ним регулярно приходят музеи с просьбой проверить ту или иную картину, сделать там спектральное исследование чего-то. И точно так же в МГУ могут приходить, ну, не знаю, там, Третьяковка с запросом что-нибудь сделать. А вот наша лаборатория, она только на это заточена. То есть мы ничем другим не занимаемся, но мы занимаемся вот применением искусственного интеллекта в искусстве. И тут как раз вот хочу рассказать про пример. Наверное, он сразу покажет то, и как мы работаем с одной стороны, и какие задачи приблизительно перед нами ставятся. Он такой показательный. Окей, да, давайте. Давайте представим, что у вас есть музей. Ну, это действительно музей. Их два. Есть в обоих музеях коллекции гравюр. Есть британский музей, у них огромное количество гравюр, и есть Эрмитаж, в котором тоже есть гравюры. Их меньше. И достаточно много времени уже британская коллекция исследовалась, она хорошо атрибутирована, там есть классические фолианты, которые описывают людей, которые там изображены, или тем. Ну, в общем, есть достаточно большая проделанная работа. А с другой стороны, у вас есть вот такой вот не очень большой, с одной стороны, датасет, то есть не так хорошо атрибутирован. То есть там есть много гравюр, которые, ну, не подписаны, условно говоря, что это за гравюра, что там изображено. И есть хорошее такое предположение, что наверняка в нашей коллекции, в маленькой, пусть она маленькая, но есть что-то уникальное. А с другой стороны, не хочется еще раз проделать ту же самую работу по атрибуции, просто потому что, ну, она уже кем-то сделана, зачем тратить свое время? Лучше атрибутировать то, что уникально. И у вас возникает вот такая вот задача, когда у вас есть большой размеченный датсет и маленький неразмеченный с гравюрами, и задача сопоставить их. То есть найти те же самые гравюры в Британском музее, что есть в Эрмитаже. Ну и, соответственно, все, что остались не смаченными, мы это называем, но, в общем, те, у которых не нашлось пары. Ну, то есть соответствие, да. Да, соответствие, то, в общем, это уникальное, на которое стоит обратить внимание исследователю. И здесь задача вообще глобально исследователя — атрибутировать все хранящиеся у него гравюры. Это понятная задача, это для него его задача. Но сделать это в разумный срок, ну, крайне сложно, потому что вот надо сопоставлять каждую с каждой. Это можно с ума сойти и только этим заниматься. А с другой стороны, что мы предлагаем исследователю, это то, что мы за него сопоставим, найдем все пары, которые соответствуют друг другу из двух коллекций. Что, в общем, делается за обозримое время. И здесь как раз, да, мы используем уже готовые алгоритмы, ну, естественно, их доучивая, С гравюрами в чем есть тоже особенность? Несмотря на то, что это вроде как печатная продукция, но все они раскрашены по-разному, то есть контуры одни и те же, там где-то платье синее, где-то красное. Еще у гравюр есть такая штука, называется состояние. То есть когда гравер делал гравюру, в какой-то момент времени он понимал, что что-то ему не нравится, или трафарет немножечко там как-то деградировал, или захотелось там добавить чаек или облако перерисовать. В общем, что-то такое изменить. И вот пошло второе состояние гравюры. То есть были одни гравюры, потом стали чуть-чуть другие гравюры. Задача нашего алгоритма как раз заключается в том, чтобы с одной стороны искать максимально похожее, а с другой стороны как бы игнорировать вот такие вот маленькие изменения. То есть там это рассматривается, видим, как некоторая погрешность, да? То есть какие-то чайки появились, но вообще компьютер понимает, что это как бы пара. Да, да. То есть мы берем изображение и преобразовываем его в некий вектор, то есть набор цифр, чисел. И вот эти вот вектора, они в общем интегрально описывают, что там изображено. Если расстояние между векторами маленькое, то это очень похожее изображение. Если оно большое, то это не похожее изображение, и на них разные сюжеты. Хорошо, я сделаю вид, что я понял, о чем речь. Я хочу перейти от сугубо технических подробностей все-таки чуть-чуть ближе, ну, какой-то искусствоведческой, что ли, тематике. Вот вы мне рассказывали, когда мы с вами предварительно разговаривали, что вы в Эрмитаже вот прямо сейчас работаете над каким-то классным кейсом. Есть картина, предположительно, знаменитого художника, но до сих пор как бы это не доказано, не выяснено. И вы, я так понимаю, участвуете в выяснении этой загадки, да? Каким-то образом с помощью вот ваших технологий сличаешь штрихи или что-то такое. Можете рассказать, пожалуйста, про это? Ну, там, наверное, надо начать немножечко издалека. Вот это классическая задача атрибуции. То есть то, чем занимаются искусствоведы, ну, не то чтобы чаще всего, но относительно часто. То есть нужно понять, принадлежит ли картина перу автора. Для этого существует несколько методик и техник, как чисто сугубо технических, так и не технических, а гуманитарных. Ну, то есть можно посмотреть на то, какие там мазки, как фигуры изображены, сугубо с гуманитарной точки зрения посмотреть на картину, посмотреть композиционно на нее, ну или вот на штрихи. Это с одной стороны. С другой стороны, там всегда проводится техническая экспертиза, которая всесторонне рассматривает картину как физический объект. Анализ химического состава красок, вот это все, да? Да, химический состав красок, состав дерева, вот самой рамы. Могут определять возраст рамы, на которой это все сделано, возраст красок. В общем, там достаточно много чисто физических исследований. И часть этих исследований, ну, про которые я сейчас расскажу, это рентген и ИК-съемка. Ну, с рентгеном все понятно, мы, в общем, к нему привыкли, все делали рентген, флюорографию. Зачем делают флюорографию картинам? Белые участки, ну, или светлые участки, они обычно в старых картинах выполнены при помощи краски, в которой содержится свинец. Соответственно, раз у нас есть свинец, он хорошо поглощает рентгеновское излучение, ну и вот у нас получается такая, ну не то чтобы негатив, но очень странная картинка, которая есть рентген картины. И она показывает то, как распределены краски там. Это первое изображение, которое у нас может быть. Второе изображение — это ИК-съемка. То есть инфракрасная съемка, в смысле? Да-да-да. Инфракрасный свет, он не просвечивает всю картину, но он просвечивает краски до грунта. Соответственно, свет проходит через краски и отражается от холста. И что мы видим? Если на холсте ничего больше не изображено, то есть картина сделана только при помощи красок, то мы увидим просто белый, ну, там, серый какой-то фон, непонятный, может быть, с разводами. Скорее всего, мы даже увидим структуру самого холста, ну, то есть вот там структуру ткани. А вот если художник использовал при создании картины там карандаш грифельный или там серебряный карандаш, ну, в общем, что-то такое, что поглощает инфракрасное излучение, то мы это все увидим. И увидим, как хорошие такие штрихи. То есть, в принципе, можно уже, даже не привлекая никакое больше там машинное обучение или алгоритмы, можно сразу понять, писал этот художник с использованием карандашей, ну, в общем, что часто и делают, когда... Ну, то есть, как бы по эскизу писал или нет? Да-да-да, если там эскиз какой-то. Возвращаясь к нам... Что мы-то делаем? Представьте, что у вас вот есть художник, у вас есть картина, и у вас есть вопрос, действительно ли этот художник изобразил картину. Каждый человек, он вот по-своему пишет. Соответственно, можно сделать алгоритм, который по манере штриховки, по манере линий будет говорить достаточно точно, принадлежит ли конкретно этот штрих или набор штрихов руке мастера, или же нет. То есть вы можете уловить какой-то авторский отпечаток, да? Компьютер может уловить. Ну да, то есть он запоминает примерно, как двигается рука во время рисования штриха, просто смотря на штрих. При этом есть еще дополнительный такой побочный эффект. Часто, ну, в общем, мы знаем всю картину целиком, если она большая, сам мастер не писал. Он мог сделать там кусок эскиза, например, прорисовать хорошо лицо. А фон и там всякие деревья или еще что-нибудь такое второстепенное могли писать его ученики. И вот такой подход дает нам возможность определять, какие части картины были написаны, правда, автором, ну, в смысле его рукой, а какие нет. Да, так вот, возвращаясь к этому кейсу с предположительно картиной знаменитого художника, чего там выясняется, расскажете? Кого вы предполагаете под этим неизвестным художником? Ну, пока я не могу рассказать, что это за художник, но обязательно, как только закончатся все исследования, обязательно будет и у Эрмитажа пресс-релиз. А сейчас я правильно понимаю, что работа на стадии того, что вы при помощи компьютеров, каких-то программ, технологий сличаете условно известные вам манеры разные, да, с объектом вашего исследования, вот с этой неатрибутированной работой, и пытаетесь как бы, ну, понять максимально близко, к какой известной манере написана эта конкретная картина, правильно? Работает это все примерно так. Мы берем уже известные атрибутированные рисунки этого художника, карандашные, потому что так проще, потому что мы потом со штрихами работаем. Берем карандашные его рисунки и учим модель определять, что это его или нет. Ну, то есть мы берем и этого художника, и других, вот все, которые доступны нам, благо есть интернет, мы можем все скачать. Вот, мы берем все изображения рисунков карандашных и учим сеть различать эти карандашные рисунки, карандашные штрихи даже, более того. Затем вот эту научную сеть мы просто применяем к тому, что у нас есть. То есть у нас есть на самом деле один объект исследования, но для того, чтобы его происследовать, нам нужно собрать большой датасет и его обработать и научиться на большом датасете отделять одни штрихи от других. Но тут еще есть такой важный момент. Когда я говорю большой датасет, на самом деле это относительно большие данные. То есть если посмотреть на объемы данных, с которыми работают, ну не знаю, там Facebook, Яндекс, Google, для обучения своих нейросетей, то у нас гораздо меньше. Окей, да. У нас есть хороший сайт «Госкаталог», в который все музеи России должны складывать изображения всего, чего у них хранится. Он уже достаточно большой, там одной только живописи 600 тысяч, может быть, даже уже 700, пока мы тут с вами разговариваем. Ну, в общем, там он пополняется, и там примерно 30 или 35% работ живописных не атрибутированы, то есть это неизвестный автор. И вот можно поискать, а нет ли там таких художников, которые пока что формально числятся неизвестными? То есть есть картина, неизвестный художник, а на самом деле это Шишкин, например. Такими исследованиями мы тоже занимаемся, но такими исследованиями можно заниматься только прицельно. То есть если у нас есть какое-то предположение о том, что вот действительно существует такая картина, а не просто так вот, а давайте всех художников будем перебирать, просто потому что это долго. Так вот у нас было, например, с Фридрихом, мы его искали. С кем еще раз, простите? Каспар Давид Фридрих. Там история в том, что есть из мемуаров подчерпнутые описания картин, там, например, трое стоят у железной изгороди и смотрят на Луну. И вот у нас уже есть хороший запрос, вот он, текстовый запрос, по нему, пожалуйста, надо найти картины из огромного массива данных. И сейчас уже есть модели, и да, здесь мы тоже стоим на плечах гигантов, клип называется, например, которые умеет сопоставлять текст и изображение. И все, что вам нужно сделать, в общем-то, это дотренировать эти алгоритмы до состояния, чтобы они работали на изображениях картин, потому что из коробки они плохо работают. А что значит «из коробки»? Это просто какой-то жаргонизм или это термин, или что это значит? Да, наверное, это скорее жаргонизм. Когда я говорю «из коробки», это значит, что были люди, например, из Фейсбука, которые написали статью, в которой предлагают алгоритм. Хорошим тоном считается не просто предложить алгоритм, а чтобы люди его могли проверить, соответственно, выложить код и уже натренированную модель, чтобы, условно, любой исследователь мог проверить твои результаты, возможно, там что-то улучшить, ну, в общем и целом, просто хотя бы проверить. Так вот, мы берем такую статью, доделываем ее до состояния, чтобы она работала с изображениями картин, ну и, в общем, дальше используем. И да, такие алгоритмы сопоставления текста и изображений, они существуют, и более того, если бы их не существовало, сейчас бы не существовало Midjourney или Stable Diffusion. Насколько я понимаю, там-то она умела сравнивать фотографии, а здесь нужно научить каким-то образом сравнивать не фотографические изображения, а живописные. Это ведь гораздо сложнее, правильно? Ну, это не то чтобы гораздо сложнее, это просто другой домен. Ну вот в машинном обучении есть такое понятие «домен», то есть те изображения, на которых мы учились. Ну если мы, например, учились детектировать яблоки на изображениях, когда яблоки лежат только на столе, то если у нас вдруг будут яблоки лежать на траве, то этот алгоритм будет работать хуже. Просто потому, что он не видел яблок на траве, он видел только на столах. Соответственно, нужно вот доучить модель. Возможно, поменять что-то в коде, а можно ничего не менять, просто добавить данных и сделать так, чтобы она работала в новом домене. Вот, если вкратце, то это примерно так. Мне очень интересно, а вот чтобы выполнять такую работу, насколько вам самому пришлось стать искусствоведом? Или это не обязательно? Ну, мне тут сложно сказать, насколько я стал искусствоведом. Я, наверное, стал их немножко лучше понимать, это правда, потому что... Я имел в виду, насколько необходимо становиться искусствоведом, насколько необходимо влезать в эту профессию. Вообще, чтобы делать алгоритмы, ну, не нужно быть искусствоведом, да? А вот чтобы понять, что им действительно нужно, нужно выработать некий словарный запас как минимум. То есть нужно выработать общий язык, на котором мы будем разговаривать. Это касается как и меня... Ну вот как человека, с которым они общаются для решения задач, так и на самом деле самого искусствоведа. И сейчас, кстати, у нас стартовала магистерская программа, на которой мы будем, в общем-то, этому учить. Кураторство в музеях с применением машинного обучения. Да, вот я хотел как раз про это спросить, что это же фактически формируется новая дисциплина, и интересно, учат ли ей. То есть и по этой магистерской программе люди будут обучаться одновременно каким-то таким технарским вещам и гуманитарным одновременно, да? То есть там будет как раз какой-то мэтч такой. Да-да-да, как раз там предполагается, что будет два трека. Первый трек более гуманитарный, второй более технический. Все ребята, которые туда придут, будут делать общие проекты и вот как раз учиться тому самому языку общения между технарем и не технарем, там, гуманитарием. Чтобы просто даже сформулировать задачу, или знать, что можно это сделать, потому что часто это бывает неочевидно, потому что очень часто бывает ситуация, когда я думаю, что это, в общем, вообще никому не надо, вот, а есть люди, которым это надо, но они не знают, что так можно. Вот, и наша задача как раз устранить вот этот вот зазор, по крайней мере, в области искусствоведов. Да, то есть я, конечно, не стал искусствоведом, но ну, какие-то вещи я просто стал подмечать, я бы это назвал так. Потому что, чтобы стать искусствоведом, нужно, правда, много учиться, теперь я это хорошо понимаю. И часто у технарей есть какой-то такой снобизм, да, ну, мы-то вон, а гуманитарий непонятно чем занимается. И у гуманитариев есть такая же штука. И вот такого искажения у меня точно стало меньше. Теперь я точно знаю, что и тому, и другому надо учиться сильно много и хорошо, чтобы делать классные штуки. Ну, это сама по себе очень вдохновляюще. Я хотел спросить такую вещь. Есть ли у вас на примете какие-то кейсы, когда вот все-таки использование всех этих алгоритмических технологий как-то прям поменяло искусствоведческую науку? Ну вот если говорить только про машинное обучение в отвязке от каких-то специализированных датчиков или средств обработки именно физических, да, там, получения рентгенов или инфракрасных, то, наверное, здесь ответ нет. Да, машинное обучение хорошо помогает ускорять процесс работы, то есть искусствовед может не тратить полжизни, чтобы там проверить какую-то свою гипотезу, а сделать это там, ну не знаю, за месяц. Здесь скорее идет речь про оптимизацию, то есть мы все лучше и быстрее можем понимать, как это все дело обработать. Уйти немножечко от качественных исследований в сторону количественных исследований и более доказательных, то есть любые... Вот даже атрибуции могут быть более доказуемыми и иметь больший вес, когда вы говорите не просто, что, ну, вот я вижу, что это Рембрандт, например, потому что вот я так чувствую, я так вижу. Вот от этого можно уйти. Наверное, еще тут стоит упомянуть, если уж мы про атрибуцию говорим, некоторое количество стартапов, которые заявляли, что по изображениям они могут детектировать, подделка или нет. Года 3-4 была достаточно большая хайповая тема, когда появилась там пара стартапов, которые это делали. Здесь проблема заключается в том, что нельзя полностью положиться на алгоритм, потому что он смотрит на картину только с одной стороны, ну или с двух, с трех, а не со всех. То есть алгоритм, он может найти какие-то закрасы, перекрасы в картине, но здесь приходится всегда решать человеку, это вот просто реставрация, или же это прям вот подделка какая-то, или это еще как что-то такое непонятное. Потому что алгоритмы, да, они найдут, что вот смотрите, вот здесь вот плохо, вот здесь вот что-то не так, вот здесь новый фрагмент нарисован, это все будет найдено. Но решение остается за человеком. То есть эксперта профессионального, да, его все равно пока что ничего не заменит? Ну, в любом случае, машинное обучение – это инструмент. Вот, и к нему нужно так относиться. Это, ну, там, новый молоток, который позволяет забивать гвозди лучше, дальше, сильнее и быстрее. Но это не замена человеку, это точно, потому что Ну, искусство, оно вообще создается для людей, людьми для людей. Здорово, что абсолютно технический человек в анамнезе говорит такие вещи. Мы на днях говорили на ровно те же темы, но про историю, про использование в исторических исследованиях всяких количественных методов с Динарой Гагариной. И она рассказывала про очень впечатливший ее кейс, называется Venice Time Machine, то есть как бы машина времени в Венеции. Это проект, который собрал кучу разных специалистов, историков, искусствоведов, строителей, ну, то есть людей, занимающихся как бы изучением истории строительства и так далее, там гидрологов и тому подобное. И они создали такую, что ли, модель, как бы воссоздали на временной шкале жизнь города Венеция. Вот видите ли вы здесь, как программист, какой-то потенциал? Вот она рассказывала как историк, а вы как человек, занимающийся, ну, работающий с изобразительным искусством, вот как это работает? То есть, условно говоря, что я имею в виду? Взять 1000 картин и таким образом их обработать, чтобы у тебя на выходе получилась действительно, ну, какая-то интерактивная 3D-модель, когда ты, двигаясь по временной шкале, можешь смотреть, как меняется город. Ну, здесь хорошего-то ответа нет, с одной стороны. Я точно не знаю, как они это делали, ну, потому что просто не сталкивался с этим проектом. С другой стороны, у меня есть история про археологов, ну, почти что историки. Ну, вот, например, есть Институт материальной культуры, ИМК. Эти ребята восстанавливают арку в Пальмире, которая была разрушена взрывом. Что они делают? Они запускают дрон со специальным сканером, лидаром, который сканирует всю местность, ну, вокруг арки. И там получается трехмерная картина вот этого пространства со всеми кирпичами, которые там разбросаны. То есть их никто не трогал. Вот все, что там лежит разрушенное, вот оно и лежит. Соответственно, получается полуразрушенная арка и вот все вот эти кирпичи, которые снаружи. Дальше мы выделяем все кирпичи и из кирпичей собираем виртуально арку. А затем просто приходим на место и уже знаем, какой кирпич куда поставить. То есть мы всю работу восстановительную проводим по факту камерально. То есть мы понимаем, что кирпич номер 7 должен быть вот на этом месте, кирпич номер 8 вот на том месте, а 25-й вот здесь. Класс. Этот же алгоритм можно использовать для фресок. У нас очень много разрушенных фресок. В Новгороде есть как раз целая лаборатория, наверное, которая занимается фресками, и вот у них там все стеллажи забиты осколками фресок, из которых они вручную, кропотливо, в течение там десятков лет уже собирают фрески, то есть пытаясь их восстановить. И эта задача, ну, правда, не для человека. Этим должен заниматься компьютер. То есть нужно просто все это дело фотографировать и алгоритмически собрать. А потом уже просто сказать человеку, что осколок номер 7, он там, а 25-й здесь. Сейчас, может, это какой-то глупый очень вопрос, но вот как можно собрать целое из отдельных фрагментов, если, например, ты не знаешь, как должно выглядеть это целое? То есть фреска у тебя есть только в разрушенном виде, да? Ты не знаешь, как она, ну, когда-то там 200 лет назад в оригинале была создана, как она выглядела. То есть этот алгоритм, сличая, не знаю, форму осколков, находит оптимальное для них сочетание в этом, да, принципе его работы? К сожалению, вот здесь, когда мы не знаем априорной формы, нельзя опираться только на форму. Да, нужно анализировать кусочки, которые подходят по форме, ну, то есть просто как пазлики вот так вот складываются, но при этом нужно анализировать, что на них изображено. То есть если с кирпичами это еще окей и может подойти, тем более мы знаем, что там арка должна получиться. Вот, когда мы собираем фрески, то да, нам нельзя смотреть только на форму, нужно смотреть еще на изображение. И да, там есть еще фактор, который нам мешает, это то, что все фрески в основном выцвевшие, на них уже или потертые, ну, в общем, они какие-то не в самом лучшем качестве до нас дошли, но, тем не менее, задача, она решаемая. Но правильно я понимаю, что как бы, вот я просто пытаюсь сформулировать максимально как-то просто принцип работы этого алгоритма, то есть он берет гору разрозненных кусков и сам как бы считает, да, сам прикидывает и выдает тебе просто решение автоматически, как лучше всего, по его мнению, да, эти фрагменты сочленить. То есть вам не нужно руками их там, пусть на мониторе, но там мышкой, не знаю, как-то курсором двигать. Да, он сам вращает их, сам сопоставляет. В итоге вы получите картинку, которая, ну вот, собранный как бы пазл. Если вам она нравится, то все хорошо. Если не нравится, то надо пересобирать. Но опять же, это делается не вручную. Вот это самое главное. Потому что это правда очень кропотливый труд. Вот в Новгороде те фрески, которые там есть, там, ну, 5 на 5 миллиметров осколки, бывают 10 на 10. Прям очень маленькие есть. То есть это прям сложно, их реально миллионы. Звучит все равно довольно революционно, ну, в смысле оптимизация. Но тем не менее, да, нужно просто хорошо все дело отфотографировать и подождать. А сколько ждать? Ну, зависит от количества кусочков, на самом деле. Чем больше кусочков, тем больше ждать. Но если их там, условно, от миллиона до 10, ну, в худшем случае придется подождать 2 дня. С ума сойти. Опять же, от железа зависит. Плюс-минус 2 дня, да, и будет результат. Потрясающе. А вы уже эти фрески, вот вы про них сейчас рассказали, вы просто знаете, что они там лежат, или вы с ними уже имели дело, такая работа уже началась, идет? Ну, в общем, с ребятами из Новгорода мы не дошли до этапа, что вот мы к вам приезжаем, фотографируем и делаем, но мы там были, они даже про нас знают, мы про них знаем. Ну, то есть вопрос времени, по большому счету, да? Когда-нибудь мы до них доберемся, да. Тут вопрос скорее времени и приоритетов, ну, просто потому что нас мало... Ну вот, а проектов интересных много. Ну нет, все равно звучит очень вдохновляюще. Хорошо, спасибо вам огромное. Вы слушали 5-й заключительный эпизод подкаста «Проверка связей», который Арзамас сделал при поддержке Яндекс.Практикума, сервиса, который помогает найти свой путь в IT, получить востребованную профессию или прокачать отдельные навыки, например, в анализе данных и Data Science. Над подкастом работали я, Вячеслав Рогожников, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Камиль Шеймарданов. Также мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Марию Касаткину, Юлию Глухову, Ивана Бушуева и Марию Привицкую.